Поселить у себя детектива? Как интересно, а зачем? Смотреть за ее дворецким. Что, стоит? Захватывающее зрелище? Она так считает. А вас рекомендовала миссис Моллой. Почему же миссис Корк хочет следить за дворецким? Она вбила себе в голову, что он не чист на руку. Он постоянно роется в комнатах. Ясно. А почему его сразу не уволили? Не могут. Мой дядя сдал дом с условием, что дворецкий останется, и его нельзя увольнять. И она безропотно подписала такой контракт. Она его не читала. Предоставила все мне. Она искала дом неподалеку от Лондона, а дядя как раз хотел сдать свой. И я все устроила. Я не видела здесь никакой беды. Понимаете, я знаю Кейкбрида. А я нет, кто он? Дворецкий. А Кейкбрид, его настоящая фамилия? А что такого? Уж слишком дворецкая. Как будто он взял ее нарочно, чтобы втереться в доверие. Вы уверены, что он честен? Да. Чист, как свежевыпавший снег. Чище. Джефф на мгновение принял суровый вид. Именно так, по его мнению, поступил бы сейчас Шерингем Эдер. «Мисс Бенедик, вы когда-нибудь читали детективы?» «Конечно». «Тогда вы знаете, что непременно случается в любом детективе. Наступает время, когда сыщик делает строгое лицо и говорит, что не может взяться за это дело, если клиент не будет ему полностью доверять. «Вы что-то от меня скрываете», — говорит он. «Мисс Бенедик, я говорю это вам. Вы что-то от меня скрываете?» «Что именно?» Джефф пристально взглянул на девушку. Энн задумалась. На лбу у нее появилась складочка, а носик сморщился, как у кролика. «Очень привлекательно», — подумал Джефф. И был прав. «А я посчитал в уме», — объявил лорд Авенхэм, «и пришел к выводу, что мог бы уместить все человечество в яму шириной и глубиной в полмили». «А я не стал бы», — заметил Джефф. «И я», — поддержала Энн. «Подумай, как будет тесно тем, кто окажется внизу?» «Верно», — подумавший, согласился лорд Авенхэм. «Да, я понимаю». «И все же мысль занятная». Он умолк. Джефф вежливо ожидал продолжения. Но продолжение не последовало. Он понял, что это очередное замечание, которое его собеседник время от времени отпускал, подобно диккенсовской даме, говорившей про столбы на Дуфрской дороге. Поэтому он снова повернулся к Энн. «Что вы утаиваете от меня, мисс Бенедик?» «А почему вы так решили?» «Профессиональное чутье, я сыщик». «Очень странный». «Странный?» «Я представляла себе сыщиков совсем иными, холодными и высокомерными, вроде стряпчих». «Понимаю», — сказал Джефф. Холодности и высокомерия стряпчих он насмотрелся, общаясь с мистером Шусмитом. «А со мной вы чувствуете себя как будто...» «Как будто могу сказать вам что угодно, а вы даже и бровь не поднимете». «Ну, конечно. Ну, я могу свести пальцы, но поднять бровь нет, никогда». «Говорите без опаски. У вас есть что-то, проливающее свет на историю с дворецким. Вам известно нечто такое, что снимает с честного старого Кейкбрида всякие подозрения». «Так в чем же тайная подоплека?» «Ну, соберитесь с духом». «Скажи ему», — вмешался лорд Авенхэм, возвращаясь из прекрасного далека. «Ты ведь сюда пришла, чтобы ему рассказать, верно? И меня с собой потащила, чтобы я при этом присутствовал. Так давай, лопни кочерышка, проехать 30 миль, чтобы все рассказать, а потом сидеть и не рассказывать». «Но однако это выставит тебя таким ослом, милый». «Нет, не выставит. Я действовал из самых лучших и разумных побуждений. Мистер Эдер — человек умный, образованный, сразу это поймет». «Ну что ж, ладно». «Вы могли бы нам помочь», — сказала Энн, поворачиваясь к Джеффу. «Я хочу сказать, раз вы сыщик, то все время что-то разыскиваете». «Без перерыва. Улики, алмазы Махараджи, военно-морские соглашения, да что угодно». «И у вас есть на это свои способы?» «Еще какие». «Разные методы». «Да, методы. А то мы уже опустили руки. Нельзя же искать иголку в стоге сена». «А что же вы ищете?» «Даже не знаю, с какой стороны подступиться. Ладно, Во-первых, кейк-бред, не кейк-бред. Ага, вот мы к чему-то приближаемся. Он мой дядя. Джефф моргнул. Простите? Кейк-бред, мой дядя. Вот этот? Спросил Джефф, кивая на лорда Авенхема, который снова погрузился в себя и сделался похож на статую, с которой только что сдернули покрывало. Понимаете, когда дом пришлось сдать, больше нам жить не на что. Мы решили, что дядя должен остаться в Шипли-Холле и все-таки вспомнить. Остаться он мог только в виде дворецкого. Так что на самом деле все очень просто. Да, конечно. Вспомнить, вы сказали. Куда он это спрятал? Так-так. А что именно? Энн Бенедик внезапно рассмеялась таким серебристым смехом, что Джефф понял, только сейчас, в этот миг, в нем пробудилось подлинное желание жить. С самого ее появления он сознавал, что странное чувство, которое она в нем вызывает, — это любовь. Но смех! До сих пор она только улыбалась и окончательно расставил все по своим местам. Именно этот смех! Он был у нее поистине дивный. Он вызывал в душе образ заснеженного дома, домашних тапочек, собачки на коленях, огня в камине и доброй, хорошо обкуренной трубочки. «Я бестолково рассказываю, да?» — сказала Энн. «Это мешочек очень дорогих бриллиантов. Все наше состояние. Дядя Джордж спрятал его где-то в Шипли. Вот хоть убей, не помнит, где именно». В просторном шкафу Шимп-Твист, как ни старался остаться незамеченным, поневоле хмыкнул. Мысль о том, что где-то в загородной усадьбе валяется мешочек с бриллиантами, более того, в усадьбе, где уже живут его давние союзники, пронзила его насквозь. Всю жизнь, с самого начала своей сомнительной карьеры, он мечтал о деньгах в банке. А уж если это не деньги в банке, то он ничего не понимает в деньгах. Поэтому он хмыкнул. На его удачу Джефф хмыкнул в тот же самый миг, так что сыщика никто не услышал. Правда, лорд Авенхем решил, что в комнате необычное эхо, и задумался об акустике, но этим все и ограничилось. «Вас это удивляет?» «Да». «Я тоже удивилась, когда услышала». Я всегда знала, что у дядюшки нестандартный ум. И все-таки... Джефф кое-как оправился от первого потрясения. Он даже смог, хотя и не без усилия, свести пальцы. «Давайте проясним», — сказал он. «Ваш дядя вложил все семейное состояние в бриллианты?» «Да». «И спрятал их?» «Да». «А потом забыл где?» «Да». «Как собака про зарытую кость». «Вот именно!» «Да!» Джефф с шумом выдохнул. «Вы очень точно выразились, нестандартный. Можно не лезть в толковый словарь, лучше не скажешь». «Вот видишь, милый!» Энн с материнской суровостью повернулась к дяде. «Я ведь сказала, что ты будешь выглядеть ослом. Мистер Эддер ошарашен». «Насколько это возможно для человека весом 260 фунтов?» Лорд Авенхем скинулся. «А я отказываюсь признать, — сухо выговорил он, — что изложенные факты выставляют меня в невыгодном свете. Ну и, как я уже сказал, руководил трезвый расчет. Лопни, кочерышка! И чем вам плохи бриллианты? Куда еще можно вложить средства в наше сумасшедшее время? Когда обвалились эти несчастные железнодорожные акции, я все хорошенько взвесил и принял окончательное решение». «Да, наверное, в твоем безумии есть своя система». «Это почему в безумии?» «Он такой», — продолжала Энн, обращаясь к Джеффу, с видом матери, рассказывающей о странностях любимого чада. «Когда объясняет свои дикие выходки, поневоле киваешь головой и веришь, что он выбрал единственный верный путь». «Бриллианты всегда бриллианты», — вступился Джефф. «А когда их нельзя отыскать, нет». «Ну, конечно, лучше бы ваш дядя их нашел». Как часто редкий перл, волнами сокровенный, в бездонной пропасти сияет красотой. Но много ли от этого проку престарелому лорду и его безденежной племяннице? Равно как и от бриллиантов, которые то ли спрятаны, то ли не спрятаны, за каминной трубой в комнате второй горничной. «Навряд ли они там», — сказал лорд Авенхэм по некоторым раздумьям. «Могут быть?» «Вообще-то могут!» «И у вас нет ни малейшей догадки?» «Пока нет». «Бывают обнадеживающие проблески, но до сих пор, должен признаться, они меня обманывали». Джефф задал вопрос, который он чувствовал, должен был задать Шерингам Эдер. «Почему вы не поместили их в банковский сейф?» «А я не доверяю банковским сейфам». «А теперь спросите его, почему он не купил домашний сейф?» – предложила Энн. «А почему вы не купили домашний сейф?» – послушно спросил Джефф. «Я не... доверяете сейфам?» «Да, не доверяю», – твердо повторил лорд Авенхэм. «Сейф просто указывает грабителю, откуда начинать поиски. Дает, так сказать, официальное заверение. Если не поленишься, получишь кое-что стоящее». «Вы очень убедительно доказываете, лорд Авенхэм. Всегда этим отличался».